Следом за нами шла пешим порядком первая рота. С места пошли рысью по направлению к Евлаху. На середине пути короткая остановка. — Вы поведете полусотню к Фархат-бею, — приказал мне Вершицкий. — А вы, Молчанов, к его соседу, что дом у самой дороги, на повороте. Знаете места? — Как же не знать. Еще вчера там работали. — Хорошо, смотрите, не ошибитесь. — Садись. Командир сотни за поручиком, второй полусотни за подпоручиком Молчановым. Когда скомандую наметом, быстро окружите дома и арестовывайте всех, а теперь запевайте песню. Идем, мол, маневром. Для вида и заперы сзади тянутся. С песней двинулись дальше. Шагов за 200 до поворота Вершицкий скомандовал «Марш, марш!» И мы во всю растяжку коней понеслись к месту действия. Вихрем мчался я вперед, пронес мимо соседа в Харгатбея, выскочил на дорогу, ведущую к нему, и быстро очутился у самой усадьбы. «Здесь!» — крикнул я. Казаки горошком рассыпались, окружили двор и сад. Фархат-бей, видимо, предполагал западню. Его лошадь стояла у крыльца уже оседланная вместе с лошадью его помощника. Однако он не успел сбежать по лестнице со второго этажа, как лошадь уже была в руках у казаков. Фархат-бей, бледный, взбешенный, взволнованный, не знал, что делать. Он нервно ходил по двору. Из дому неслись вопли женщин. Казаки приступили к обыску, а я поскакал к Вершицкому, который уж перерывал дом и конюшни соседа. В сене над головой лошади нашли карабин. На хозяина нашли револьвер. Его сейчас же связали. Злые, адские, злые глаза, беспощадные глаза разбойника смотрели на нас. Арестованы были все мужчины. Когда мы вошли во двор Фархат-бея, казаки уж успели найти под землей целый погреб, полный разного оружия. Вершицкому подали кривую шашку, совсем чистую, которую нашли в погребе. Фархат злобно смотрел на нас. — Что ж ты говорил, что мирный, когда тебя вызывали? — сказал ему Вершицкий. — А это что? И он сунул саблю рукояткой в нос разбойнику. — Взбеленился Фархат-бей. Еще никогда в жизни он не видел такого оскорбления. Мне было жаль гордого разбойника. Еще позавчера и вчера вечером, когда я делал съемку, он подходил ко мне и спрашивал, что я делаю. Мне и в голову не приходило, что со мной беседует могущественный разбойник. Я объяснял ему тогда, что учу солдат делать съемку. — А зачем? — поинтересовался он. — А затем, что на войне они должны будут делать разведку. Так вот, может, они умели зарисовать дороги и подходы к неприятелю. Фархат в бок посмотрел на меня. Тогда-то я не подумал, что он уже заподозрил что-то. Потому и лошадь была приготовлена для бегства. Но не успел. И вот стоит на краю гибели. Найдут винтовку. И пропал джигит. Как раз в это время раздались вопли женщин в верхнем этаже дома. «Пойдите», — лаконически приказал мне Вершицкий. Я застал группу женщин, окруженные казаками. Женщины загораживали больную, лежавшую на грудах матрасов подушек. Все кричали, плакали и били в грудь кулаками. Все были растрепаны и жалки. — Что вы хотите? — спросила казаков. — Осмотреть тюфяк хотим. Там могут быть винтовки. Я объяснил старшей женщине, что ей лучше отойти в сторону и дать осмотреть тюфяки. Все равно сопротивление бесполезно. Не уйдут добровольно с тюфяков. Отведем в сторону силы. Женщины вопили и ничего не понимали. Я позвал татарина, стоящего внизу, и объяснил ему, что нужно сделать с женщинами. Те бросились к нему, быстро говоря что-то на своем непонятном языке. Казаки стали нервничать. — Что там с ними разговаривать, ваше благородие? — Скинуть с матрасов и крышка, ведь все разбойничьи семьи. — Ну нет, — ответил я. — Причем же здесь женщины? Может быть, та больная, видите, лежит пластом? —